Глава 6. Долгая дорога домой. Я шла молча, стараясь не отставать и смотреть себе под ноги, хотя постоянно тянула задрать голову вверх, к окрашенному перламутровыми разводами небу, сияющему, как бензин в луже. На языке крутилась куча вопросов, приходилось даже стискивать зубы, чтобы не выпустить их наружу. Например, сколько лет Юре? Чем он занимается в нашем мире? Может ли шарахнуть магией вон в то дерево? Ну так, чисто посмотреть, что будет. Пенные деревья редели. Появились совсем не пенные пальмы, развесистый папоротник и лианы. Какие-то искусственные, будто с картинки или пластикового мира. Вскоре пенный лес закончился, и нас обступили самые настоящие джунгли. Я споткнулась о непонятную корягу. Земля ушла из-под ног. В буквальном смысле. На ее месте булькал песок, засасывая меня, как зыбучая трясина. «Мама!» Я завизжала и задергалась, хотя отлично помнила, что в фильмах так делать категорически не советовали. Голова закружилась, вращая мир. «Не хочу, не хочу, не хочу умирать!» «Здесь, в этом перпендикулярном мире, из-за собственной невезучести!» Ноги увязли по колено, из сорванного горла вырывался лишь жалобный хрип. Сильные руки крепко обхватили меня за талию и выдернули из зыбучего плена. «Юра! Вернулся!» Я всхлипнула. Песок заискрился золотистым светом и впитался в землю, словно его и не было. «Что это?» — проревела я, уткнувшись в широкую грудь. «Уже не узнаешь». Выдохнул он мне в волосы. «Ваше знакомство отменяется». «И слава богу! Обойдусь без таких знакомств!» Я судорожно кивнула. Юра постарался высвободиться от моих объятий. Не тут-то было. Кажется, я в него мертвой хваткой вцепилась. Всегда так, когда испугаюсь. Не руки становятся, а просто клешни какие-то. «Ладно», — усмехнулся он. «Время, в принципе, есть. Можем и постоять». Щеки вспыхнули так, что даже ушам стало жарко. Вот ведь позорище. Лучше бы меня в тот песок засосало. Расцепить пальцы не получалось. Юрина горячее дыхание щекотало висок. По телу растекалась волна приятного жара, голова пугающе пустела. Впору было объявлять ее территорией свободной от мыслей. Я проявила силу воли и чуть отстранилась. «Все?» — весело уточнил Юра. «Идем дальше?» Я стиснула зубы и разжала пальцы. Было стыдно. Очень. Надеюсь, у него есть знакомые неадекватные девицы, и на их фоне я выгляжу хотя бы относительно нормальной. Голова все еще шла кругом. Пластиковые джунгли двоились в глазах. На нас надвигались кусты папоротника. Медленно, рывками и перебежками. Будто у них ножки отросли. «Не зря сматываются», — сказал Юра, прежде чем я успела что-либо спросить. «Пригнись». И ни звука. Схватил меня за руку и потащил к замершим кустам. Точнее, в них. Я послушно шмыгнула между широкими листьями и затаилась, как было велено. Как назло, в носу защекотало. Я набрала в легкие побольше воздуха и задержала дыхание. Помогло, но ненадолго. Наверху что-то ухнуло, папоротник зашевелился, мазнув меня по носу шершавым листом. Я не стерпела. Апчхи! Юра с яростью сдвинул брови. Я поспешно отвернулась и встретилась взглядом с кем-то. Два сетчатых глаза хищно блеснули. Существо склонило голову на бок. Передо мной висела в воздухе пчела-переросток. Круглая, откормленная, с мохнатыми лапками, пухлым брюшком и усиками-антеннами. Эдакая мягкая игрушка, шитая поклонником смешариков. Кажется, она меня заметила. Виновато сообщила я. Юра со вздохом отпустил мою руку. Пчела открыла пасть, иначе не назовешь. И вытащила узкий, длинный хоботок. «Ой, очень длинный!» Секунда, и он обвился вокруг моей лодыжки. Меня дернуло. Спиной с размаху приложила о землю и с дикой скоростью куда-то поволокло. Замелькали кусты, поднялись клубы пыли. Я завизжала и тут же закашлялась. Воздух над головой расчертило сгустком света. Пчела пронзительно пискнула, резко меня отпустив. Перекувыркнувшись, я с треском приземлилась в соседние кусты. Большие и мягкие. Джунгли крутились, как запиханные в центрифугу. Противно подташнивало. Я приподнялась на локтях, не веря, что любила вращаться на стуле. Похоже, одним развлечением в жизни стало меньше. Пчела лежала у моих ног, в ее брюхе искрилось нечто, напоминающее бенгальский огонек. Опять ослепительная магия? Как тогда? В подсолнухах? Это Юра ее прихлопнул. И где он сам? Я выбралась из папоротника и оказалась у плотной стены таких же кустов. Протиснуться сквозь них не получилось. Перепрыгнуть тоже. А если обойти? Я задумчиво побрела вдоль загибающейся внутрь стены и подошла к трупу пчелы с другой стороны. С досадой пнула дурацкую стену и в ужасе отпрыгнула. В кустах кто-то был. Или что-то. Круглое, как футбольный мяч. И зубастое. Оно смахивало на цветок из Марио, что вылезает из трубы и пытается тебя сожрать в самый неподходящий момент. Ха! Можно подумать, для этого существует подходящий момент. Я отступила еще на шаг. Листья зашуршали, из-под них выкатился алый бутон. «Стоять! Брысь!» — строго сказала я. «Фу!» Но на него мой командный, слегка дрожащий голос не произвел никакого впечатления. Цветок хрюкнул, сложил губы уточкой, как гламурная девица на фотографиях, и пополз ко мне на тонких щупальцах-побегах. «А-а-а! Осьминог-мутант!» Все, что я смогла придумать, — это легнуть цветок, надеясь, что ногу он мне не откусит. Повезло. Не откусил. Отлетел обратно в кусты, оставив на моем ботинке голубую слизь. Ой, а вдруг ядовитую? Пока я вытирала ее об траву, цветок вылез снова. Выпятил губы и двинулся ко мне. Упертый. Ну уж нет. Съесть себя я не дам. Буду легаться до последнего. Но цветок увернулся, резво прыгнул на меня и впился зубами в рукав рубашки. Я взвизгнула и, вцепившись в лепестки, принялась отдирать его от себя. Радовало одно. Зубы у него были не острые. Над головой что-то просвистело. Я инстинктивно пригнулась. Цветок выплюнул мой рукав и юркнул в кусты. Рядом со мной плюхнулся мой рюкзак. Из плюсов? Ясно, в какой стороне Юра. Из минусов? Кажется, это был намек. Забирай свои вещи и катись куда хочешь. Логично. Только в любовных романах крутые парни возятся с идиотками. В реальной жизни от них стараются избавиться. Или он наоборот. Мне помогает. Цветок вновь высунулся из папоротника. Я быстро расстегнула рюкзак. Ложка, открывашка, изолента и маникюрные ножницы, которыми никого не напугаешь. Жадная Лина. Могла бы и нормальные положить. Стоп. «Изолента!» Я проворно поддела ногтем край изоленты и приготовилась. Цветок привычно выпятил губы и поскакал атаковать добычу, то есть меня. Просчитался. Процесс был каторжным. Пришлось одной рукой удерживать хрюкающий бутон, другой обматывать его рот липкой лентой. Вроде получилось. Довольная собой, я опустила цветок на землю и показала ему язык. «Ну что, выкусил?» «Как теперь собирается юных студенток лопать?» Тот невозмутимо отряхнулся и слезал изоленту. «Мамочки, по-моему, я не угадала, что нужно делать. Мне конец». Цветок блаженно заурчал и потерся о мою ногу. Срезала еще кусок изоленты, бросила ему. Подхватил на лету, прожевал довольно чавкая и вопросительно уркнул. В итоге половину мотка скормила проглоту. Вид у него стал расслабленный, и очень счастливый. Папоротник расступился, открыв проход. Я немедленно метнулась в него, на ходу засовывая в карман остатки изоленты и смахивая со лба капли пота. Бедный Марио, он столько натерпелся! Юра ждал меня на выходе, следя за моим приближением с непробиваемым спокойствием. Злится? Будет отчитывать? Как дела у пчеловода-любителя? Осведомился он и забрал у меня рюкзак. Цела? Чудом! Это неправильные пчелы! И цветы. Почему они едят изоленту? Точно неизвестно. Все существа здесь ее обожают. Наверное, в организме чего-то не хватает. Ага, мозгов. Дальше мы прошли всего ничего. Небо потемнело, стало холодать. Юра замедлил шаг и так внимательно смотрел под ноги, что я мгновенно нашарила в кармане остатки изоленты. А что? Вдруг придется опять от кого-то отбиваться? Тут такая флора и фауна... «Непредсказуемое». Остановился он внезапно. Я чуть не врезалась в его спину. Взглянула вниз и ахнула. Сквозь траву виднелся деревянный люк с массивной ручкой. Юра потянул ее, люк заскрипел и открылся. В темный узкий проход спускалась винтовая лесенка в лучших традициях башен, набитых пленными принцессами. «А можно я туда не пойду?» — попятилась я. «Как хочешь». Не стал он уговаривать. «Ночуй здесь. Правда, комары тут злые». «И большие?» «Не больше пчел». Юра снял рюкзак и с совершенно серьезным видом его расстегнул. «Сейчас достану тебе мухобойку». Я молча обогнула его и проворно шагнула в люк. Подземелье оказалось не страшным. Напоминало школьный спортивный зал. Расчерченный пол с мягкими настилами по углам, натянутая поперек сетка и здоровенный черный мешок неподалеку от входа. Что в нем? Главное, чтобы не прошлые любопытные попутчицы. Мы с Юрой устроились в углу и перекусили. Моими яблоками и его печеньем из мешка. Еще он достал оттуда под завязку забитый аппарат для льда, мерно жужжащий и неизвестно на чем работающий. Интересно, что у них тут за мода такая? Лед наворачивать. Он даже не фруктовый. Но вместо воды сошло. Правда, я так и не поняла, зачем ее тут замораживают. Умыться можно там. Юра махнул рукой в направлении неприметной двери в углу. За заветной дверью располагалось некое подобие ванной комнаты, половину которой занимал бильярдный стол. На нем стоял тазик с розоватой водой, точь-в-точь, как из пещеры. Жаль, нельзя было забраться в него целиком и побарахтаться вдоволь. Я склонилась над тазиком, опустила руки в воду. И вскрикнула. Отражение шло волнами и нещадно рябило, но определенно не было моим. Совсем. Девушку из тазика, жгучую брюнетку с родинкой над красивой изогнутой бровью, я видела впервые. В нос ударил запах слив, за спиной раздались шаги. Я обернулась. «Мама дорогая!» Ванной не было. Я очутилась в плотно зашторенной комнате. Ромбовидные обои на стенах, темный паркет, темная, явно старинная мебель. Чужое отражение смотрело отовсюду. Из зеркала в латунной раме, из мутноватых стекол буфета, заполненного изящными фарфоровыми тарелками, хрустальными графинами и пузатыми бокалами. С картины в массивной раме. Двустворчатая высокая дверь распахнулась, тяжело бухнув о стену. И в комнату шагнул мужчина в длинном, наглухо застегнутом пальто. Дышал он прерывисто и устало, будто с другого конца света торопился сюда, ко мне. Светло-русые волосы, худое, красивое лицо. Было в нем что-то отдаленно знакомое. Но вот что? Я дернулась. Сосредоточенный взгляд светло-серых глаз прожег меня насквозь. В горле пересохло. «Ты в порядке?» Спросили меня хрипло. «Конечно, не в порядке! Что это за чертовщина?» Я шарахнулась к стене и зажмурилась. На мое плечо опустилась тяжелая ладонь. Желудок свело от страха. «Тамара, ты в порядке?» Вкрадчиво поинтересовался голос, который я мгновенно узнала. Я всхлипнула и распахнула глаза. Та же ванная. Бильярдный стол. Пол залит розоватой водой, под ногами опрокинутый тазик. «Что это было?» «Что?» «Тамара». «Я, кажется, того...» Прошептала я виновата. «Переутомилась». «Иди ложись». Кивнул Юра и, выставив меня из ванной, показал на угловой настил, укрытый толстым шерстяным пледом. «Там». И захлопнул за мной дверь. «Ну, там так там». Единственная постель, между прочим. Впрочем, широкой получилось. На такой можно за ночь ни разу не встретиться. «Стоп! О чем я вообще думаю?» Я добрела до постели, не представляя, как усну в таком состоянии. Меня одновременно трясло и мутило, а сердце бешено колотилось. Но едва голова коснулась пледа, веки стали невероятно тяжелыми, и я провалилась в темноту. Утро застало врасплох. В тазике чудесным образом вновь оказалась розовая вода. Умывалась я с опаской, но в зеркальной глади определенно отражалась я. Самая обычная я, правда, уставшая, растрепанная и бледная. Видимо, вчера я попросту переволновалась. Вот и привиделось непонятно что. Пока Юра занимал ванную, я с любопытством посматривала на черный большой мешок у входа. Но все-таки, что там такое, а? Наконец, не удержалась, подкралась на цыпочках и заглянула внутрь. Ничего интересного там не было, лишь ворох плотных листов, исписанных выцветшими чернилами. Буквы вроде знакомые, а вот слова и предложения, увы. Видимо, далеко не все охотники русские. Немного покопавшись, я уже хотела закрыть мешок, как вдруг наткнулась на сложенный в несколько раз схематичный рисунок. В полустертых линиях угадывались горы, перекинутый через них мост, кисельные озера, пенные лесы, джунгли. Лист покрывали размашистые подписи, закорючки и крестики. «Это же карта!» Я жадно забегала по ней глазами. Дверь ванной скрипнула, неотвратимо отворяясь. Машинально сунув карту в карман, я отпрыгнула от мешка подальше и приняла независимый вид. Ну, насколько это было возможно. Ужас какой! Я рылась в чужих вещах, и меня чуть было не застукали. Щеки горели, карта жгла мне карман. Я надеялась незаметно выложить ее перед уходом, но возможности не представилось. Пришлось уйти вместе с ней. Наберусь по дороге смелости и отдам хозяину. Да, вот кем хуже быть? Воришкой или такой дурой? Смелость набиралась медленно. А дорога закончилась быстро, приведя на край обрыва. Внизу, в глубоком ущелье, раскинулся город. Или то, что им когда-то было. Одинокие развалины, трещины в сухой земле, свист ветра. Руины были жизнерадостного сиреневого цвета и светились, будто их облепили тысячи светлячков. Внутрь серпантином спускалась лестница, множеством сияющих колец. В середине возвышалось подобие вулкана, выпускающего в багровое небо салют покруче, чем в столичный день города. Правда, этот был беззвучным. «Почти пришли», — подмигнул Юра. «Осталось только спуститься». «О, это и есть то самое место, в которое он шел? Диковинное. Что у него здесь за дела? Впрочем, неважно. Главное, что после Юра вернется в наш мир и меня заберет. Перед спуском я предусмотрительно отпросилась в кусты. Их тут было много. Сплошных, пушистых, на границе с джунглями. Чёртов лёд! Специально же старалась грызть поменьше. Прежде чем вылезать обратно, нащупала в кармане карту, малодушно раздумывая, не выкинуть ли ее тут. Со вздохом вытащила, развернула. Она была довольно подробной, а территорию узнаваемыми. Долина с отражающимися в небе деревьями, широкая река, острые скалы, пещера в окружении пенных деревьев. Недалеко — замок, единственный на карте. В лесу рядом — аккуратный крестик. Территорий насчитывалось десяток. С трех сторон их окружала вода, вырисованная линиями волн. С четвертой стороны наступала тщательно заштрихованная область. Словно непроглядная темнота, зловеще. Там ничего нет? Или эти места попросту не исследованы? А может быть, территория теней? Стоп! Взгляд вернулся к долине с зеркальным небом. Именно туда нас с Линой перенёс Эф. Обратный портал был рядом, я помню. И примерно это место отметили аккуратным крестиком. Если верить карте, крестиков-порталов на карте было полно. Например, за пещерой в пенном лесу, где мы были с Юрой. А он сказал, что ближайший портал у замка. И в джунглях мы мимо двух порталов прошли. Сердце ухнуло в пятки. «Что же выходит? Он мне солгал? Изначально хотел привести сюда. И, собственно, привел. А я-то сама попросила с ним. Еще и уговаривала. На то и был расчет. Не дать мне встретиться с Линой, но пугать возвращением в замок. Боже!» Я сложила карту и затолкала ее в задний карман. «Спокойно. Не факт, что она правильная. Да и даже если он маньяк, куда мне бежать? К злым пчелам и зыбучим пескам? Убьюсь сама ему назло. Гениальное решение!» Переведя дыхание, я вылезла из кустов и нос к носу столкнулась с Юрой. «Я уж беспокоился», — заявил он, — «что ты заблудилась». Или сбежала. Я опустила глаза, чтобы себя не выдать. Накатила паника. Да такая, что впору было бегать кругами и вопить. «Помогите! Спасите!» Не зря не верила в красавцев, которые по доброте душевной помогают попавшим в беду девушкам. Ой, не зря. И у пруда он оказался в подходящий момент. Сгреб меня тепленькую, притащил в пещеру. А там завел разговоры по душам, знал про Эфа. Это была ловушка. Юра взял меня за пояс Натальи, притянул к себе. Светло-серые глаза обдали холодом, в горле пересохло. Ощутила его руку у себя в кармане. А через секунду перед моим носом помахали картой. Попалась. «Я собиралась вернуть», — промямлила я. «Честное слово». «Ага», — равнодушно кивнул Юра. Отпустил меня и развернул карту. «Что же ты там такого страшного увидела, что теперь смотришь на меня так, будто я собираюсь тебя съесть». Я вздрогнула, отступила на шаг. «А вот не скажу ничего. И так наболтала достаточно». «Внимательно слушаю», — повторил он настойчиво. «И мой партизанский настрой как ветром сдуло. Рядом с пещерой», — выпалила я. «Ну...» — портал. Юра вопросительно изогнул бровь. «Тамара, ты знаешь, откуда они берутся? Каждый портал личный принадлежит тому охотнику, который его создал. Создать можно лишь один. Пользоваться чужими тоже можно, но только с разрешения их владельца. Конкретно к этому у меня доступа нет. И к порталам из джунглей тоже. У замка портал Ангелы, а мой вот, в ущелье». И ткнул в крестик в схематично изображенных развалинах. Чёрт, не все охотники одалживают друг другу порталы. Но почему? Общим делом ведь занимаются. Мир спасают. Раз отправить меня Лининым порталом он не мог, только проводить к нему, значит, они не дружат? Я тебе не солгал ни разу. Отчеканил Юра подчеркнуто официальным тоном. Сложил карту, бросил в рюкзак. И плохого тебе не желаю. Значит, спустимся, и ты вернешь меня домой? Нет. Сказал он, спокойно глядя мне в глаза. Чем ты слушала? Я сразу сказал, сначала зайдем в другое место. Это оно. Я остолбенела, глядя на мертвый, хоть и жизнерадостный сиреневый город. Действительно, Юра не обещал вернуть меня домой по первой возможности. Предупреждал, что придется прогуляться. А вот куда и зачем? Ну да, не солгал! Выкрикнула я в сердцах. Просто темнишь и не признаешься, чего тебе надо. Наверное, если бы сказал правду, то я бы с тобой ни за что не пошла. Пошла бы, невозмутимо заявил он. Но так было проще. Я бессмысленно кивнула, развернулась и бросилась к кустам. Сзади хрустнула ветка, а в следующее мгновение я оказалась в объятиях. Тесных и теплых, очень теплых, почти горячих. Белая вспышка ослепила, в висках застучал собственный пульс. Дышать стало нечем, в глазах потемнело. Прежде чем сознание отключилось, в голове успела мелькнуть единственная мысль. Все-таки хуже быть дурой.